Сельсовет был открыт, но председателя не было. Его жена через полчаса задала мне сакраментальный вопрос. Хочу ли я взять в жены гражданку Артемьеву Евгению Николаевну? Объяснять что-то пожилой женщине, только что заметившей, что в последнее время она регистрирует только смерти, поэтому долго искавшей бланк свидетельства о браке, было довольно глупо. Я посмотрел на Женечку и увидел, как она напряглась. Мой личный опыт в браке был довольно неудачным. Мы развелись с бывшей спустя 3 года. Больше на эти эксперименты я не шел. Но это было в другом мире, где совместить службу в ГРУ с нормальными условиями жизни жены было невозможно. Но в конце концов она уехала домой в Питер, а я уехал за речку. В этой жизни человек не согласился оставаться в относительной безопасности и уюте, предпочел пойти вместе до конца. Я ответил «да». И вместо того, чтобы поцеловаться, Женечка уткнулась мне в плечо и заплакала. «Женечка, ты что?» Я до последнего момента была уверена, что что-нибудь произойдет, и это останется только в моих мечтах. Ты же никогда не обращал на меня внимания. Я не мог злоупотреблять своим служебным положением. Дурачок, всю меня измучил. На свадьбе, которую замутили наши сельские, занимался самым глупым для жениха делом, рассматривал невесту. Она права, я невнимательный. Рослая, где-то 176-178, это очень высоко по местным меркам. Несмотря на то, что у нее на ногах обычные офицерские хромовые сапоги, почти без каблуков, она на голову или больше выше всех женщин в родочах. Для меня это нормально, я из другого времени, у нас женщины выше. Здесь средний рост чуть больше 1,55 м. Мужиков таких тоже немного. Средний рост где-то 168-170. У нас в роте довольно много высоких и крупных парней, но сюда их отбирают. Волосы русые, прямые, лицо крупное, характерные для жительниц Псковской и Новгородской областей. Пробор посередине превращает лицо в правильный овал. Правильный, ровный и красивый нос и довольно крупные, чуть припухшие губы, крупные голубые глаза с длинными ресницами, очень длинные ноги и длинные тонкие пальцы на руках. Они запомнились еще тогда, когда она делала перевязки. Прикосновения были мягкими и осторожными. Боль старалась не причинять, отмачивала присохшие повязки перекисью. Слегка круглый подбородок. Остальное скрыто ХБ, и мало чего можно разглядеть, только что бюст довольно большой. Взгляд слегка влажный, теплый, выражение глаз добрые. Наметилась и первая проблема. Жить нам негде. Рота живет в церкви. Для девочек занавесили несколько коек с правой стороны. Радисты заняли единственную келью. Начальство, 7 человек, живет за занавесками слева. Остальные спят на 2-ярусных койках, стоящих в 4 ряда, повзводно. На входе тумбочка дневального и несколько тумбочек для сапожных щеток и ваксы. Запах стоит соответствующий. Свадьбу мы справляли в клубе, бывшем коровнике, куда из церкви перетащили кинопроектор. Там жена Ивана Стакановича, вечно пьяного председателя колхоза, обратила его внимание на то обстоятельство, что спать молодым негде. Он промычал что-то несуразное, что его жена перевела на русский язык. «Я сейчас пришлю сани. Пусть ваши люди выгрузят из дома за церковью весь архив и помогут разгрузить его в кладовую клуба. Дом маленький, там наш поп жил, пока в Эстонию не сбежал. Он холостой был, поэтому не строился. Дом много лет не отапливался». Придется несколько дней его протапливать, потом можно будет жить. Я взглянул на Евгению и получил утверждающий кивок. После этого сказал, что все сделают. Старшина, который сидел недалеко и прислушивался к разговору, тут же взял Настасью Андреевну в оборот, и через некоторое время мы услышали шум разгрузки на входе в клуб. Когда еда и питье кончились, гости начали расползаться по домам, мы вышли из клуба и двинулись в сторону центра села. Зашли в поповский домик, там было дымно, сильно пахло плесенью и бумажками. Внутри сидел Павлик Андреев и шурудил кочергой в печке. «Дымит пока, товарищ капитан. Плохо разгорается, хотя трубу я дважды чистил, так что сегодня никак». Чуть привстав на цыпочки, к моему уху потянулась Женя. «Максимушка, а нас могут отпустить в Ленинград сегодня? Кукушки бегают каждый час из вишеры». «Тебя отпустить нет вопроса. Хоть сейчас заполню увольнительную и пропуск. Что касается меня, то надо звонить Евстигнееву». «Позвони». Мы зашли в расположение. Я связался с Петром Петровичем. Он хохотнул над причиной. «Что, охомутали? Поздравляю». «Да, сутки даю. Завтра в это же время на связь». Ротная машина отвезла нас в Малую Вишеру. Оттуда ходила кукушка в Питер. Сначала ехали, прижатые друг к другу в тамбуре. В вагоне было тесно и очень много народа. Было не поговорить. На меня смотрели глаза влюбленной женщины, которую я толком не знал. Ее тонкие пальцы беспокойно трогали мою руку, но переброситься словом по делу не удавалось. Потом послышалось: «Эй, Волга, это ты, капитан, давай сюда». «Я не один. Что-то мы двоих не видим. Где Костя?» Ехала 111-я дивизия. Просили показать Костю любимого. «Нет его, мужики». «Капитан, пробивайся сюда и своих тащи. Всем места хватит». Мы начали расталкивать бойцов. Не всем это нравилось, но место все-таки уступали. 111-я дивизия пользовалась уважением. Нам ребята уступили место. «А это кто?» «Санус роты и моя жена». «Поздравляем, товарищ капитан! Что с Костей?» «Погиб 3 недели назад под Лугой». Мужики налили из фляжек поминальную. «Хороший мужик был, товарищ капитан». На ней вышли в Любани, а мы поехали дальше. Женя не выпускала из рук мою ладонь. Через 2 часа выскочили на 5-м километре, прошли через КПП. Документы разведу, про фронта там играют. Комендатура встает по стойке смирно при виде таких документов. Пропустили нас быстро. «Максим, можно пешком, можно подождать попутку. Тут 7 километров. Я живу на Международном». «Не 7, а 5. Пошли пешком. До комендантского еще 1,5 часа. «Я хочу тебя с моими родителями познакомить. Только ты не сильно удивляйся. Они у меня своеобразные. Я сама их иногда не понимаю. Папа медик, его дедушка тоже. Мама никогда нигде не работала». «Я могу тебя спросить?» «Да, конечно, спрашивай». «Что будем делать, если я им не понравлюсь? Могут посчитать, что это я принудил их дочь к необдуманному поступку. Плюс специальность у меня специфичная. Снайпер и разведчик-диверсант. В мирное время самая ненужная специальность. Да и с выживаемостью у нас проблемы». «А я уже все давно решила для себя, еще когда в первый раз тебя перевязывала. С такими ранениями спокойнейшим образом лежат в госпитале в тылу, бегают по танцам и женщинам 2-3 месяца. А ты вернулся на фронт и очень уважительно ко мне относился. Все командиры старались привлечь к себе внимание, прикоснуться, некоторые откровенно намекали, что в их постели будет безопаснее. Меня ведь в роту разведки из госпиталя списали за несговорчивость. Хотя я там и была операционной сестрой. Я же с 4-го курса в армию ушла. А когда назад ехали от Германа, ты меня будил пожевать, а я просыпаться не хотела. Так ты мне по щеке провел тыльной стороной ладони, нежно так: Женечка, вставай. Тогда я и поняла, что сил сопротивляться у меня нет, и надо кардинально решать проблему».